Глава 55. Вот так и сказала. Избавиться от Таи? Таким разъяренным я Диму видела лишь однажды, когда он забирал меня из зодиака. Сейчас я почти физически ощущаю исходящую от него ярость. Мне даже захотелось от него отодвинуться. Вот только некуда. Роскошный ягуар не предусматривает большого личного пространства. Да, я ее тут же спросила, каким это образом избавиться, но Виола лишь рассмеялась. Мне кажется, она перебрала алкоголя. Сказала, что сначала деньги, а потом... У них с Золотовым проблемы, да? Отец Виолы под следствием, Петра, резко отвечает Дымов. За финансовые махинации ему грозит приличный срок. Он и раньше по краю ходил. Игорь в том числе и поэтому старался не иметь общих дел с братом. А деньги, наверное, нужны Виоле, чтобы дать взятку следователям или... Или попытаться устроить свою жизнь. Они все банкроты, поэтому снова требуют денег. Подожди-ка. Мы как раз остановились на светофоре, когда Дымов быстро набрал номер на мобильном. Он что-то кратко сказал по-итальянски и нажал на отбой. Ягуар мягко покатился дальше по полупустой трассе. «Велел усилить охрану Таисии и ее дома», — ответил Дима на мой невысказанный вопрос. «С ней утром поговорю, сейчас уже поздно, она спит». «Виола решила, что Тая мне мешает», — качаю головой. «И я пойду на все, чтобы... чтобы она исчезла из твоей жизни». «Люди судят по себе», — перебивает меня Дымов. «Она просто представила себя на твоем месте. Для нее это естественно. Виола не понимает, что бывает по-другому». «И что теперь? Может, заплатить ей эти деньги, и она расскажет?» «Не будь наивной, Петра. Это манипуляция чистой воды. И никаких денег я им не дам. Пусть сами разбираются. Но я совсем не расстроюсь, если дядя Таисия отправится за решетку. Там он точно не сможет навредить. Кажется, я начала понимать. Человек с судимостью не сможет стать опекуном, если до этого дойдет дело. А из других кровных родственников остается только Виола. И ты». «Да, я поёжилась. Мой любимый мужчина умеет быть безжалостным и идти до конца. Мне хватило одного короткого слова, чтобы поверить. Руку помощи Калининым он не протянет, что бы с ними ни случилось. Жестоко». Я осторожно коснулась его ладони, чуть сжала своими пальцами его и успокаивающе погладила сильное запястье. «Я с тобой», — тише, чем обычно, произнесла я. «Что бы ни случилось». Остаток дороги мы ехали в полной тишине. Слова были не нужны. Но едва мы переступили порог квартиры, как тревожные мысли сами вылетели из головы. Что бы ни происходило в семье Таисии, я все равно буду с Дымовым. До тех пор, пока я его люблю, а он любит меня. Утром, еще валяясь в кровати, я все же задала вопрос, который волновал меня еще в машине. «У Виолы проблемы только с отцом?» «Она одна пришла, зная Золотова». Дима бросил на меня внимательный взгляд. Он точно не ревнует меня к Лёхе, но каждый раз напрягается, если речь заходит о нем. Вот я и старалась лишний раз не спрашивать. И столько всего пропустила. Алексей доигрался, кажется. Дымов аккуратно потянул меня к себе, медленно развязывая узел на шелковом халате. Его последняя пассия оказалась мало того, что несовершеннолетней, так еще и дочкой полковника МВД. Девушка беременна, отец рвёт Золотова на куски, требует, чтобы он женился. Похоже, так и будет. «Да ладно!» От неожиданности я дернулась в руках Димы. «Подожди, он что, разводится с Виолой?» «Или присядет на несколько лет?» Без улыбки в голосе ответил Дым. Несостоявшийся тесть ему это легко устроит. Вобла скорее мужа в тюрьму отправит, чем даст ему развод. Она же маниакально на нем помешана. Вобла, как ты ее называешь, устроила этой девочке безобразную сцену, та чуть ребенка не потеряла. Виоле лучше отползти по-тихому. Ну а вообще... Тут я почувствовала, как легкий халат упал с моих плеч. Но вообще, это не лучшая тема для разговора утром в субботу. Иди ко мне. Дим, Дим, подожди. Но откуда ты все это знаешь? И почему мне не говорил? Дымов нехотя отстраняется и встает с кровати. И не сказал бы, потому что пока рано. Но да, я фиксирую все, что происходит с роднёй Таи, чтобы не дать им шанса влезть в ее жизнь. Я умею ждать. За полгода ты ни разу не спросила меня про развод, но я знаю, что для тебя это по-прежнему важно. И я не хочу, чтобы однажды ты меня возненавидела, потому что я не смог дать тебе то, что тебе нужно. Я тебя не возненавижу, что за бред? От возмущения натягиваю обратно халат. И потом, ты же хотел выкупить эти чёртовы акции. В понедельник буду в Лондоне. Если все получится, то развод станет вопросом нескольких месяцев. Сижу как громом пораженная. Вот уж правда, желаемое приходит тогда, когда меньше всего ждешь. А Таисия, она знает? Я говорил ей, что такое возможно. Она согласна. При условии, что я, как и прежде, буду о ней заботиться.